со временем мода в стране на Запад пошла на убыль, и вот уже газеты, телевидение, депутатские выступления стали все чаще пестреть возбужденными изысканиями России, заметьте, не Родины, и общероссийской идеи. Посмотрев вокруг и не найдя после кампании разоблачений и многолетнего поливания грязью ничего достойного, куда только девались 70 лет, потерявшие отечество граждане стали складывать красивую легенду о поруганной и принесенной в жертву некогда безбедной и славной Российской Царской Империи. Примечание. О том времени, завершившемся в том числе крахом внешней церкви, протоиерей Георгий Флоровский писал: «Революцией кончился не буржуазный строй и не эпоха капитализма. Революцией кончилась только Петербургская Россия. Грех Петербургской России не в том заключался, что государственной волей поместная церковь была превращена в ведомство православного исповедания, включенную в общую систему мирского административного механизма. Церковь Бога жива, столб и утверждение истины лежит в недосягаемости не только для сил человеческих, но по обетованию и для Вратановых. Грех Петербургской России в том искажении культурно-религиозной перспективы, которым поражено было общее умонастроение, в утрате живого ощущения святости и самодавляющей значимости церкви, не имущей ни пятна, ни порока, психологическом подчинении учительной и пасторской деятельности церковной, целям здешним, целям устроения земного благополучия и благоденствия, строго говоря, ни о каком порабощении русской церкви в петербургское время не может быть и речи. Паралич относится не к внутренней действительности церковной жизни, а к ее внешним проявлениям. Георгий Флоровский о патриотизме праведном и греховном в книге «Георгий Флоровский из прошлого русской мысли». Оказалось, что все, что в наследство от тех времен осталось и не было разрушено революционным ураганом и временем, это была, хотя бы внешне, наша русская православная церковь, на место которой, правда, стали претендовать около 5 ныне действующих русских православных церквей: зарубежная, катакомбная, старообрядческая и так далее. Среди политического истеблишмента стала прогрессировать интересная мода. Теперь трудно было найти партию, которая бы так или иначе не расписывалась в своих симпатиях и даже в любви к церкви. К церкви вообще, а не какой-либо конкретной, потому что для многих церковь – это родовое понятие, типа церковь и государство. Теперь о своей благожелательности и поддержке церкви заявили коммунисты и ультра, западники и русофилы, правые и левые, консерваторы и демократы. На церковных праздниках традиционным стало неизменное присутствие атеистичного государственного олимпа со свечками в руках, что показывалось в прямой трансляции, главными телевизионными каналами, и, наоборот, многие важные государственные события стали происходить с тем или иным участием представителей церкви или самого патриарха. В разрываемой на части стране выдвинулся некий центр, который хотя бы и на словах в идиллии был призван стать единым на всех, нитью связывающей через времена и тернии историческую Россию. Фигура церкви на шахматной доске игроков-политиков превратилась в значимый элемент, посредством которого можно серьезным образом влиять на соперников, на руководство страны, в конце концов на сознание избирателей. Но долг платежом красен. Государственные супермонополисты становятся полуофициальными спонсорами церкви. Московский мэр и иные региональные и городские лидеры открыто за счет местных бюджетов и специфически добровольных пожертвований полугосударственных предприятий отстраивают принадлежащие церкви храмы, печатают тиражи ее литературы, иными словами, помогают кто чем может.